микрофона Ирина Александрова, а гости нашей студии – главный специалист по профилактической медицине Новосибирской области Марина Леонидовна Фомичева. Речь пойдет о диспансеризации населения. Вообще история прохождения диспансеризации, она уже довольно долгая у нас в стране. Еще в 80-х годах начиналась всеобщая диспансеризация. В прошлом, позапрошлом году была также диспансеризация отдельных групп населения, например, работающих, пациентов, состоящих на диспансерном учете, поступающих в высшие учебные заведения, инвалидов-участников войны и так далее. Сейчас диспансеризация, так ее уже медики называют, всеобщая снова, потому что диспансеризация подлежит практически все взрослое население, начиная с 21 года. Но для того, чтобы в течение короткого периода, 3 лет, было осмотрено абсолютно все население, будут проходить диспансеризацию определенные возрастные группы. То есть она проводится раз в 3 года, начиная с 21 года. То есть 21, 24, 27 и так далее, эти возрасты. На следующий год точно так же и через год. И таким образом за 3 года будет осмотрено все население России. Вообще диспансеризация – это добровольная, но я хочу сказать, что в законе об охране здоровья граждан, 323-м, впервые появилась статья номер 27, где написано, что граждане обязаны заботиться о состоянии своего здоровья. Раньше этой статьи не было. Естественно, предупредить заболевание легче, чем потом его лечить. А у нас уже первые итоги диспансеризации. В прошлом году диспансеризации, проведенной работающего населения позапрошлом году, очень серьезные, очень весомые результаты получились. Например, из 75 тысяч осмотренных человек в 2012 году более 20 тысяч заболеваний выявлено впервые. То есть это заболевание, по которым люди вообще не обращались за медицинской помощью. Практически такая же статистика была и в 2011 году. И даже у молодых людей, да? Конечно, даже у молодых людей, потому что в 2012 и 2011 годах была диспансеризация работающих граждан. Это работающее население. Если мы говорим о структуре выявленных заболеваний, то на первом месте отмечаются болезни эндокринной системы. Растет заболеваемость сахарным диабетом, растет избыточный вес, увеличивается выявление повышенного уровня глюкозы крови, повышенного уровня холестерина. То есть это те факторы риска, если их не коррегировать, они приведут к развитию серьезных заболеваний, к артериальной гипертонии, сахарному диабету, к обменным процессам и к онкологическим заболеваниям. Кроме того, выявлены большое количество сердечно-сосудистых заболеваний. И что еще важно отметить, в последние годы растет заболеваемость болезни глаза и его придаточного аппарата. Мы видим, что нас окружает очень много техники, большая зрительная нагрузка, и телевизоры, и компьютеры, и телефоны. И не все знают правила обращения с этими компьютерами, как нужно работать, чтобы сохранить еще и здоровье. То есть необходимо делать там гимнастику, необходимо делать перерывы и так далее, для того, чтобы зрение не садилось. А мы нещадно эксплуатируем орган зрения, поэтому вот, к сожалению, болезни увеличиваются. В 2012 году выявлены очень серьезные заболевания, например, 7 случаев туберкулеза, 158 случаев сахарного диабета. Это не фактор риска, не просто повышенный уровень сахара, а это уже клиническое течение заболевания. 185 случаев новообразований выявлено, из них 12 случаев злокачественных новообразований, которые требуют немедленного вмешательства. Вот такая вот статистика. Поэтому, конечно, не нужно бояться, нужно прийти к своему участковому врачу, сказать, что вы хотите пройти диспансеризацию, и вам выдадут анкеты и направят на необходимое обследование. Диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя анкетирование, когда пациент заполняет анкету, с помощью которой можно определить те факторы риска, например, курение, низкую двигательную активность, которые в свое время приведут, если их не коррегировать, к различным заболеваниям. Кроме того, на первом этапе есть необходимые обследования. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на скрытую кровь. Это исследование холестерина крови, сахара крови. Это измерение внутриглазного давления. Это ЭКГ, это флюорография. В соответствии с возрастом маммография. Это обследование мужчин и женщин на предопухолевые заболевания. Если человек пройдет первый этап, окажется абсолютно здоров, либо будут некоторые факторы риска, которые нуждаются в коррекции, он пройдет краткое профилактическое консультирование, совет доктор ему даст и выдаст паспорт здоровья, где будут отражены все данные исследований и врачебные рекомендации. Если же пациент будет нуждаться в дополнительном обследовании, тогда он идет на 2-й этап, где проводится уже более углубленное исследование, фиброгастроскопия, ректоскопия, консультирование консультации узких специалистов. И только после того, как человеку установят диагноз, да, обследуют, тогда будет для него считаться диспансеризация завершена. Ему точно так же выдается паспорт здоровья, где отражаются данные всех исследований, и даются также рекомендации. Кроме того, на втором этапе пациента уже направляют либо на групповое консультирование профилактическое, либо ему проводят углубленное консультирование. Ну, это порядка 20-40 минут консультирование специалистом по какому-то конкретному заболеванию либо фактору риска. А групповое консультирование – это школы здоровья, которые организованы во всех лечебных учреждениях, проводятся с подготовленными специалистами. И, конечно, если врач рекомендует посетить такую школу, конечно, нужно посещать, потому что школы формируются по определенному признаку людей, допустим, у кого повышен холестерин, у кого повышен вес, потому что в группе проще обсудить какие-то вопросы. Опытом поделиться, Поделиться, да, получить какие-то навыки, закрепить эти навыки, отработать, практические занятия провести. И люди с удовольствием посещают школы здоровья и потом обращаются также в лечебное учреждение, так сказать, для поддерживающей консультации. Кроме того, в лечебных учреждениях работают центры здоровья. В центрах здоровья тоже можно пройти обследование, консультации, школы здоровья. И в тех лечебных учреждениях, где существуют эти центры, они, как правило, работают в паре с отделениями профилактики, с участковыми врачами и точно так же подключены к диспансеризации. Вот очень многих людей смущает то, что идти придется в поликлинику или в центр здоровья, и там могут быть очереди, очень много времени потратится на диспансеризацию. Для диспансеризации выделены отдельные часы, либо отдельное время. Выходные дни также проводятся. В некоторых учреждениях лечебных даже начало рабочего дня переместили на более ранние сроки, например, в 7:15 начинается рабочий день именно для тех пациентов, которые хотят пройти диспансеризацию, а потом успеть на работу. Кроме того, в лечебных учреждениях сформированы выездные бригады. Вот, например, в районах активно выезжают специалисты на ФАПы. Понятно, что сейчас сезон полевых работ, но тем не менее, вот выездные бригады работают и осматривают специалистов. Мы видим это по данным отчетов. То есть узких специалистов, в чем у нас вечная проблема, хватает, да? На сегодняшний день, да. В тех лечебных учреждениях, где отмечается нехватка либо специалистов, либо каких-то методов исследования, заключаются договора с лечебными учреждениями, где это имеется, и все это проводится для пациентов, конечно. Ну, а если человек не хочет проходить всю диспансеризацию комплексно, а его интересует какое-то конкретное заболевание, может он вот именно исследовать определенные органы какие-то? Конечно, он может свои пожелания высказать врачу. Он же не просто захотел обследовать, все равно какие-то у него мысли появились, какие-то, может быть, симптомы, жалобы. И, конечно, об этом нужно сказать врачу, и врач вам обязательно назначит. Конечно, я советую не отказываться от всего комплекса, потому что на самом деле и по данным статистики, вот я вам говорила, вы уже видели, что ведь есть заболевания, которые мы не ощущаем, не видим. И если уже вы пришли проходить какое-то либо исследование, и вам врач предлагает пройти диспансеризацию, конечно, нужно ее пройти. А в какие сроки может уложиться человек для того, чтобы от и до все пройти? Если первый этап, и если абсолютно здоров, то практически 2 дня, потому что в первый день проходит исследование, на следующий день готовы результаты, он проходит краткое консультирование, и врач ему объясняет результаты анализов и получает паспорт здоровья. Это вот практически 2 дня. Насколько сотрудничают с вами работодатели в предоставлении возможности для своих сотрудников проходить диспансеризацию? Есть ли коллективная диспансеризация? На самом деле, в начале проведения диспансеризации были разные мнения работодателей, но, во-первых, по законодательству работодатель обязан отпускать своих сотрудников на диспансеризацию. И когда с ними вот так разговариваешь, они, конечно, это понимают. С другой стороны, ну, мы уже подключили такой административный ресурс, то есть практически в каждом районе глава администрации муниципального образования получил письмо о том, что необходимо проводить диспансеризацию, необходимо контролировать ход проведения диспансеризации. В частности, мы обратились к ним за поддержкой именно в плане активизации работодателей по прохождению диспансеризации. И на сегодняшний день у нас, ну, нет проблем. Бригады выезжают на предприятие и проводят диспансеризацию, потому что это, конечно, экономит время, и это удобно именно для предприятий. Я знаю, что ведь и оборудование современное используется, да, при таких обследованиях? Конечно. Приборы практически все скрининговые, то есть это моментальное, так сказать, исследование, обследования, максимальное количество результатов получается сразу же в день обследования, даже в течение 40 минут. Вы сказали, что возраст людей, проходящих диспансеризацию, не ограничен. Но все равно с людьми пожилого возраста наверняка и проблем больше, и диагнозов придется больше поставить. От них не отмахиваются доктора? Нет, что вы. Доктора должны проводить диспансеризацию на своем участке. И население, все будь то работающая молодежь или это пенсионеры, они закреплены за своим участковым врачом. И у каждого врача есть население определенной возрастной группы. Ну и мы со своей стороны, в общем, с врачей спрашиваем, насколько эффективно, насколько активно они проводят диспансеризацию. Поэтому для участкового врача совершенно нет никакой разницы, молодой это человек, работающий или это пенсионер. А насколько пенсионеры активно принимают участие в диспансеризации? Наверное, практически так же на уровне работающих, потому что сначала как-то больше работающих у нас было и больше молодежи, когда началась диспансеризация. Уже ближе, скажем так, к концу лета, по статистике, по возрастным группам, мы видим, что уже пенсионеров стало побольше, возрастных групп, то есть инвалиды, участники войны к нам тоже приходят на диспансеризацию. Поэтому, нельзя так сказать, что есть какое-то преимущество. Тем более для диспансеризации участковые врачи выделяют дополнительное время, это плюс к приему. Я уже говорила, организованы в субботу такие дни тоже, и выездные акции, это очень удобно. Плюс еще в лечебных учреждениях, если вдруг в каких-то, если не было, они создали у себя отделение кабинета профилактики. Это структуры, которые на себя забирают неврачебные функции, то есть, например, измерение роста, веса, заполнение анкет, заполнение медицинской документации для того, чтобы максимально разгрузить врачей и ускорить процесс, процесс проведения диспансеризации.